В области религиозной политики у правителей халифата в первый период завоеваний, видимо, в небольшом ходу были положения, совпадающие с теми, что провозглашались как откровение Аллаха в Медине. В религии нет принуждения и тому подобное. Они нашли отражение в некоторых аятах Корана, которые отдельные исследователи относят к мекканским, получившим затем новое осмысление. Вот два таких аята. «Призывай на путь Господа твоего мудрыми, добрыми наставлениями и веди с ними споры о том, что добро. Если наказываете, то наказывайте соразмерно тому, что считается у вас заслуживающим наказания. Но если вы будете снисходительны, то это будет лучше для снисходительных». Сура 16, аяты 126-127. Допускалось даже расходование части, установленной Кораном подати, получаемой в качестве милостыни садака. Сура 9, аят 60. На нужды тех, кто склонил свои сердца на сторону мусульман и халифата. Придерживаясь такой умеренной политики, снисходительные правители, не успев еще создать свой административный аппарат для регулярного взимания податей, натуральных повинностей и иных обложений, получали возможность оставлять у себя в тылу сравнительно небольшие отряды, бросая основные силы на завоевание земель. Огромные же средства, которые требовались для новых и новых походов, они получали главным образом как военную добычу. Последнее, очевидно, определило и то, что одна из сур Корана, восьмая, была названа «добыча». Рвение, усердие в битве с иноверцами, по-арабски «джихад», понимались как война за веру. В этом смысле, наряду со словом «джихад», война называлась и путем Божиим, Сабиль Аллах, сура 2, аят 149-186-215. А о захватах писалось как о добре, сура 33, аят 19. Освящены Кораном и те обременительные подати, в частности, подушная джизья, сура 9, аят 29, которыми облагалось население в новых областях халифата. Джизья обоснована в Коране следующим образом. «Воюйте с теми из получивших Писание, которые не принимают истинного вероустава, до тех пор, пока они не будут давать выкупа за свою жизнь, обессиленные, уничтоженные». Сура 9, аят 29. Людьми Писания, Ахль-Аль-Китаб, или Зиммиями, считались иудеи и христиане, почитавшие Библию. К людям остальных вер применялись другие положения, требовавшие принятия ислама под угрозой смерти. Впрочем, зороастрийцев, огнепоклонников, в Иране обычно также брали подати. Харадж, джизью, которые в первый век халифата не всегда различались, а позднее их же взимали из самаритян, сабейцев, членов религиозной общины поклонников луны, звезд, небесных светил в Харране и с идолопоклонников в Африке. Известны, однако, и другие факты. Так, в 712 году в Дебали, в Синди, арабы, захватив огромные богатства, умертвили всех мужчин старше 17 лет, отказавшихся принять ислам. Но и требуя принятия ислама, завоеватели более всего заботились о своем обогащении. Индийские историки пишут, что в Индии арабов скорее привлекали сказочные богатства, чем желание распространять ислам. Сингха Банерджи. История Индии. Москва, 1954 год, страница 115. Об этом же свидетельствуют наиболее объективные средневековые арабские историки, например, Ибн Хальдун, 1332-1406 годы, который сравнивал вторую волну арабов, хлынувшую в Северную Африку в XI веке, с тучей саранчи. Суждения, расходящиеся с официальными взглядами исламских богословов по этому вопросу, высказывали и некоторые мусульманские авторы в нашей стране. Так Исмаил Гаспринский, 1851-1914 годы, публицист и педагог, издатель и редактор первой тюркоязычной газеты «Терджиман», переводчик, писал: «Все говорят и пишут, что арабы двинулись на завоевание ради распространения ислама и Корана. Я не могу так думать, ибо хорошо вижу, что арабы бросились завоевывать богатые доходные земли Сирии, Ирака и Египта». Гаспринский. Русско-восточное соглашение. Мысли, заметки и пожелания. Бахчисарай, 1896 год, страницы 9-10. Надежды населения окраинных областей Византии и Ирана освободиться с помощью арабов от преследований и разорения очень скоро рухнули. Крестьян и ремесленников арабские правители задавили тяжелыми податями, закрепостили, принижали духовно, вербовали в войска завоевателей, иногда заставляли воевать против их же братьев. Возникавшие на этой почве у евреев Сирии и Палестины настроения, связанные в частности с крушением их мессианистских чаяний, нашли отражение в ряде источников. Например, учение новокрещенного Иакова, греческий текст издан в 1910 году, сообщает о том, как некоторые евреи старались побольше разузнать о пророке, который появился среди сарацин, то есть арабов, и о том, как их разочаровали ответы спрошенных. Это обманщик, потому что пророки не приходят с мечом и в колеснице. Или говорили: ничего правдивого не найти в этом так называемом пророке, а есть только пролитие крови человеческой. Ибо он говорит, что у него ключи рая, чему невозможно верить. Из этого сообщения видно, сколь случайны или, напротив, нарочиты были информаторы евреев, слова которых приведены в цитируемом документе, а также какую странную доверчивость проявляли те, кто их слушал. Более оправдан вывод, сделанный исследователем этого документа, написавшим, что если зарождающаяся звезда ислама дала надежду евреям, то им же в ней сравнительно скоро пришлось горько разочароваться. Блейк об отношениях евреев к правительству Восточной Римской империи в 602-634 годах по Рождеству Христову. «Христианский Восток». Выпуск 2. Петербург, 1914 год. Том 3. Страницы 193-194. Девизом завоевателей стало следующее положение, приписываемое праведному халифу Омару I: подлинно мусульмане будут питаться за счет этих зиммиев, платящих подать, пока будут в живых, а когда мы умрем, и они умрут, то сыновья наши будут питаться за счет их сыновей вечно, пока будут существовать, так что они будут рабами последователей мусульманской веры, пока мусульманская вера будет оставаться преобладающей. Этот текст содержится в докладной записке «Китаб Аль-Харадж», книга Хараджа, верховного судьи Абу Юсуфа, 731-798 годы, произведении, составленном по поручению халифа Харун ар-Рашида и получившем значение юридического руководства. Об этом мусульманском руководстве смотри Керимов, шариат и его социальная сущность. Москва, 1978 год, страницы 188, 189 и другие. Приведенный девиз не был случайен, и он многое объясняет в истории халифата. Из завоеванного арабами Ирана бежало немалое число зороастрийцев. Так Балазури, сообщая в книге «Завоевание стран» о захвате халифатом Кермана в первой половине VII века, пишет: «Бежало много обитателей Кермана. Одни отплыли на кораблях в море, другие направились в Мекран, третьи – в Седжестан». По словам исследователя этого процесса, отплывшие на кораблях могли отправиться только в Индию, так как Аравия, несомненно, не представляла в это время надежного убежища. Мекран был уже полуиндийской областью. Наконец, Седжестан был пограничной областью на востоке. С ним в ближайшем соседстве находился Хорсанский Кухистан. Иностранцев, переселение парасов в Индию и мусульманский мир в половине VIII века. Записки Восточного отделения Императорского русского археологического общества. Выпуск 1-2. Петербург, 1915 год, том 23, страница 138-139. Как следует из работы современного японского автора, волна этой эмиграции была столь обильной, что дошла до японских островов. Прав и советский исследователь, связывающий направление этой волны с наличием зороастрийских общин не только в Индии, но и в Средней Азии и Китае. Колесников. Завоевание Ирана арабами. Страница 127, 147, 245, 247. Следует, однако, сказать и о переходах в ислам, о его распространении. Условия его принятия в то время были несложными. Требовалось признание и произнесение при свидетелях главной формулы исповедания веры, шахада, свидетельства. Нет божества, кроме Аллаха, Бога, и Мухаммед, наследник Божий. Этот акт воспринимался как заключение договора с Аллахом, в силу чего вера отступничества исключалась. Если оно все же имело место, то едва ли не в большинстве случаев наказывалось смертью. Часто, особенно в первые десятилетия арабских завоеваний, принятие ислама выдвигалось как условие перехода на сторону халифата. В силу этого принявшие ислам занимали привилегированное положение, с них прежде всего не бралась подушная подать, джизья. А в случае зачисления новообращенного в состав войска или чиновником в административный аппарат халифата, ему полагалось, как правило, немалое жалование и хороший земельный надел. Даже если принадлежавшая новообращенному земля была завоевана, она возвращалась ему. Новообращенным разрешалось также выбрать себе место для поселения и подыскать арабское племя, клиентами мавали которого они становились. Обычно они и селились вместе с этим племенем, сопровождали его в походах. Это племя становилось их покровителем. Переход в ислам знати обычно означал для них сохранение имущества и привилегий. Характеризуя политику халифа Умара I в отношении дехкхан, феодалов Вавилонии, принявших ислам, историк Балазури писал, что халиф не вмешивался в их дела, не забирал у них землю, снял джизью с их шеи. Были, естественно, и непредвиденные случаи. Так при том же халифе Умаре I вместе с членами своего дома и свитой принял ислам правитель Хузистана Хармузан. Он стал советником халифа Умара по иранским делам, жил в Медине и получал из казны халифа жалование 2000 драхм. После покушения на Умара был казнен по обвинению в организации заговора. Колесников. Завоевание Ирана арабами. Страница 172. Случалось, впрочем, и так, что джизью, дававшую казне, например, в Сирии, до 2/3 сбора со всех податей и налогов, продолжали брать и снова обращенных. Это имело место в период раннего халифата, даже в Медине, при первых четырех праведных халифах, время правления которых идеологи современного суннитского направления ислама вот уже несколько десятилетий усиленно подкрашивают, модернизируют, изображают своего рода золотым веком. Между тем, не только на захваченной периферии халифата, но и здесь, в столице халифов, несмотря на немалые поступления от военной добычи, официальной ее пятой части, многие люди влачили полуголодное или голодное существование. Весьма интересны в этом смысле данные, сохранившиеся в старых египетских, в том числе коптских, источниках. В них приоткрывается также то, как на несчастьях и бедах одних наживались другие, вставшие на путь спекуляции, и в их числе те, кто имел прямое отношение к семье пророка и к близким ему правителям, стоявшим во главе халифата. Так, оказывается, в неурожайные годы спекуляции происходили и с зерном, поступавшим из Египта в Медину, жители которой получали специальные талоны, суккук, на паёк. Предприимчивые люди стали скупать их и перепродавать по повышенной цене. Хаким Хизам, племянник Хадиджи, первой жены Мухаммеда, получил на этом 100% прибыли. Попытка Умара скупить чеки и раздать зерно по справедливости оказалась бесплодной. Другому халифу, Марвану I, 683-685 годы, пришлось применить вооруженную силу, чтобы изъять эти талоны из обращения. Большаков – средневековый город Ближнего Востока, 7-й, середина 13 века. Социально-экономические отношения, Москва, 1984 год, страница 40. Из тех же источников видно, что в халифате, в голодный и чумной год, когда смерть избавляла многих от бремени налогов, власти запретили хоронить умерших, пока за них не уплатят джизью. Большаков. Средневековый город Ближнего Востока. 7-й, середина 13 века. Социально-экономические отношения. Москва, 1984 год. Страница 41. Словом, в век, который проповедники ислама выдавали, а порой и поныне выдают за Аср-Саадат, счастливую эпоху, существовали порядки, характерные для тех, которые завоеватели обычно устанавливают в отношении завоеванных народов. Нельзя вместе с тем не учитывать, что едва ли не любое возвеличение халифата и арабов, искажавшее действительность, в период завоеваний служило его агрессивной политике. Судя даже по сравнительно немногим дошедшим до нас арабским источникам, таких гиперболизаций, преувеличений изобреталось множество, начиная с изображения завоевателей как неких неуязвимых воинов и тому подобное. Вот пример из сравнительно раннего, но лишь недавно введенного в научный оборот источника. Речь идет о трехтомной книге завоеваний, Китаб Аль-Футух, арабского историка Ахмада ибн Асама Аль-Куфи. Умер в 926 году. В ней рассказывается о походе в 645, 646 годах в правлении халифа Османа войск халифата под командованием Сальмана ибн Рабиа аль-Бахили в Закавказе. Здесь Сальман прошел в Азербайджан, Грузию и после этого двинулся по направлению к городу Аль-Бабу, Дербент. Там находился Хакан, владыка Хазар, во главе якобы более чем 300-тысячного войска. Когда Хакан услышал о приходе арабов к городу, он ушел из него. Однако ему тогда сказали: «О, владыка, у тебя под началом 300 тысяч воинов, а у тех всего 10 тысяч, и ты отступаешь перед ними». Хакан ответил: «Я кое-что слышал об этом племени, которое, как говорят, спустилось с небес, и что никакое оружие им вреда не наносит. Так кто же сможет противостоять таким?» И Хакан продолжал отходить от Дербента. Помощь суеверному Хакану пришла от простого воина. Арабский историк повествует, что через 3 дня, отдохнув в Дербенте, арабский военачальник повел свои войска с целью преследования Хакана и его войск. Спустя некоторое время Сальман ибн Рабиа приблизился со своим войском к густому лесу на берегу быстрой реки, в котором находилась группа хазар из числа воинов Хакана. Один из них подошел поближе и стал разглядывать воинов-муслимов, мусульман-арабов. И когда он стал смотреть на воина из числа муслимов, который спустился к реке для того, чтобы совершить омовение, то решил испытать на нем свое оружие, дабы удостовериться, повредит оно ему или нет. Он извлек из колчана стрелу, выпустил ее в воина и убил его. Затем он приблизился к нему и забрал его одежду, отрезал его голову, принес и положил ее перед Хаканом и сказал: «О, владыка! Этот из тех, о которых ты говорил, что оружие им не наносит вреда, и что смерть на их челе не написана». Результат прозрения не замедлил сказаться. Хакан во главе 300-тысячного войска повернул назад на муслимов и сражался с ними до тех пор, пока они не были все перебиты. В числе убитых находился Сальман ибн Рабиа. Абу Мухаммад Ахмад ибн Аасам аль-Куфи. Книга завоеваний. Извлечение по истории Азербайджана 7-9 веков. Баку, 1981 год, страница 10. Далее ибн Аасам аль-Куфи. Рассказ ибн Аасама аль-Куфи в известной мере наивен, но его непосредственность помогает понять такие стороны особенности эпохи халифата в годы, когда в Медине приступили к собиранию и составлению Корана, который, как правило, опускается в произведениях официальных историографов. Из этого же источника видно, как действовавшие в Закавказье арабские военачальники для поднятия боевого духа своих воинов прибегали к возглашению такбира «Аллаху Акбар», «Аллах Велик» или иных словословий вроде «Победа, о Господь Каабы», «О люди, поднимайтесь на священную войну и на добычу, да помилует вас Аллах, и не ждите, что я придам вам кого-либо в помощь, кроме крепкого шлема, целой кольчуги и разящего меча. Вперед к вечной жизни!» Ибн Асам Аль-Куфи. Извлечение по истории Азербайджана 7-9 века. Баку, 1981 год. Страница 15-31-45. Последний мотив близок к тем, что широко использовались мухаджирами Медины в борьбе с курейшитами Мекки. Вот и перед очередной битвой с хазарами арабский военачальник Аль-Джарах ибн Абдаллах, сидя на черном муле, воскликнул: «О, люди! Нет прибежища, где вы смогли бы укрыться, кроме как у Аллаха! Я должен оповестить вас о том, что тот, кто из вас будет убит, тот попадет в рай, а кто победит, тому достанутся трофеи и прекрасная слава». Ибн Асам Аль-Куфи. Книга «Завоеваний», страница 18. Читая книгу «Завоеваний» Ибн Асама Аль-Куфи, невольно вспоминаешь старую азербайджанскую поговорку: «Бис гылынч мусульман лары-йик», означающую «мы, мусульмане, от меча».